Глава 213. Странный посетитель из другого. Канонизированное дополнение гостя от Едбицера. Оно лё. Много времени это не заняло, что его совершенно не удивило, учитывая истории, что рассказывал отец и скверные примеры, которым тот велел Денни не следовать. Застать врасплох его дядюшку Тони во многом напоминало попытку застать врасплох Эйдолана. Крайне сложно в исполнении и кончится скорее всего болезненно. Так что он просто заказал ресторан на этот вечер и, когда прибыл, был тут же припровожден в пентхаус. Лифт впечатлял, тут наверняка было больше сканирующих устройств на основе Тинкертиха, чем где-либо еще кроме злодейских логов. Кстати о птичках. А, ладно, ему скрывать нечего и беспокоиться тоже не особо. Если относительно чего-то они с Антонио и пребывали в чистосердечном согласии, то это была святость семьи. Ожидавший в пентхаусе охранник был, что удивительно, вежлив и учтив. Или, возможно, не так уж удивительно. Папу всегда напрягало большое значение, которое семья уделяла хорошим манерам. Они могли планировать тебя убить, но пока ты реально не ся, они никогда не будут грубить на этот счет. Он сделал глубокий вдох и шагнул сквозь дверь, которую как раз открыл Луиджи. «Здравствуйте, дядя Тони, тетя Серафина». «Оно лё». Сад на крыше потрясал воображение. «Помидорки дамские, пальчики один». «Серьезно?» Антонио пожал плечами. «Каждому нужно хобби, никак не связанное с работой. Мое это создание идеального соуса к пасте», усмехнулся он выражению «чо», отпечатавшемуся на лице молодого Денни. «Я думал, оно могло бы быть более, ну не знаю, разбираться с трудными людьми, полагаю, подвешивать несклонных к сотрудничеству типов с крыши. Предполагается, что хобби отвлекает от пщеты повседневной пахоты, Денни, а не добавляется к ней», рассмеялся хозяин дома. «Ну что, ты представлял меня в каком-нибудь роскошном кресле, поглаживающем персидского кота и сообщающем кому-то, что они подвели меня в последний раз? Для того-то у меня и есть миньоны», посмеивался старик. «Чудно, Аннет тоже по этому поводу высказывалась. Иронично, учитывая. Вы знали?» Осторожно поинтересовался Денни. «Ее родители знали, так что и их родители тоже». «Что значит, мы знали? Мы просто помалкивали на этот счет, уважая правила. Мы понимаем, что такое Омерта-2, Денни», издал старик смешок. «Кроме того, я думаю, мы оба знаем, что если бы Эскапе не успела посадить того маньяка, Аннет наверняка в конце концов избавила бы их от хлопот. Она никогда не упускала из виду цель. Вообще-то я могу понять, из нас двоих она всегда была более склонна обходить правила и менее к всепрощению. Боже, если бы она знала, что та адская дыра в виде школы пыталась сделать Стейлор, она бы явилась туда с канистрой бензина и зажигалкой, и я бы даже присоединился. Денни, Денни, Денни, 5 галлонов бензина, 3 изиппа. Я слегка разочарован в Чарльзе, ему следовало учить тебя лучше». «Лучше?» – ощетинился Денни. «Конечно, всего 5 галлонами не обойтись, приноси 10 и по покрышке на каждого, кому требуется вынести порицание. Хотя это по большей части, чтобы привлечь их внимание. Если делать все как надо с самого начала, они осознают свои ошибки и исправятся. Разумеется, если они откажутся, ты идешь дальше и используешь запасы». Антонио хмыкнул при виде ошеломления на лице Денни. «Я стар, а не слаб. Пока. Но садись, садись, мы тут, чтобы поговорить о мире между нами и загладить вину друг перед другом. Мою перед вами в большей мере, признаю, я наделал ошибок больше, чем ты, хотя бы потому, что прожил дольше. И Господу известно, что мне есть что заглаживать. Твой дед забрал меня с улиц той дыры на Сицилии, научил всему, что я знаю, и все, о чем просил помимо преданности, так это чтобы, когда он уйдет, я приглядывал за Чарльзом и его семьей, с чем я не справился, признаюсь, и могу только попросить вашего прощения за это. Кое-что тут, многое, моя собственная вина. Я определенно нисколько не упростил вам работу. Вины хватит на всех, Денни. Как бы то ни было, мне надо рассказать тебе кое-что важное. Важное для тебя, для Тейлора и для Союза. Это не то, о чем я могу оказаться должен свидетельствовать в суде, а, возможно. Однако мы не будем в претензии. Антонио наклонился подрезать томатную плеть, затем снова посмотрел на Денни. Мы меняем подход к Брактон-Бэй. С этого момента контрабанда оружия, тяжелые наркотики и девочки с панели в Брактон-Бэй не дозволяются ни одной из семей. Провоз товаров без налогов, перебивание номеров, все, что без жести, в силе. А если потребуется кого вразумить, их заберут и вразумят где-нибудь подальше от доков. На малышку Тейлор уже свалилось немало грязи, ей не нужно, чтобы в этом участвовал ее двоюродный дедушка Тони или кто-то из его друзей. Дин не попробовал сдержать смех, прикусив тайком щеку изнутри. «Дядя Тони, она уже никак не маленькая». Старик вздохнул и утер притворную слезу со щеки. «В наши дни они так быстро растут, быстрее, чем мог бы представить любой отец», усмехнулся Дин не собственной шутке для внутреннего потребления. «Но спасибо, я знаю, насколько это большая жертва для вас и других семей. Не настолько, как можно подумать. Мы бы не продержались столько, будучи дурнями, а только клинический тупица сделает что-то, что разозлит тебя, союз или семью». «Толкач», без эмоций произнес Динни, «я же сказал, клинический тупица. Кстати говоря, я осознаю, что некая семья, вероятно, не сильно нуждается в наших деньгах, однако цена за голову дурня была предложена с честными намерениями. Если с ним что-то случится в их когтях, деньги их, пусть только попросит. Не передашь им это, можешь рассчитывать, упомяну». «Спасибо», Антонио расслабился. «Я говорил, что мы все видели тот ролик с малышкой Тейлор. Ладно, уже не такой уж малышкой, задающий тому куску барыжьего дерьма трепку, она так популярна, кое-кто из парней поговаривал, не завербовать ли ее. Я это быстро прекратил, но позволь сказать тебе, Динни, было чертовски забавно слушать, как они критикуют тот бросок. Фонци посмотрел его в Чикаго и все комментирует. Почему она не переломала ему колени? Ей следовало заняться коленями. Черт, это было уморительно. И все зашикали, когда панацея подлечила придурка. Да уж, мисс Даллан герой и все такое, но серьезно, этот дебил из тех, кто портит репутацию преступников. И ты с таким невозмутимым видом это говоришь, закатил глаза Динни. Антонио ухмыльнулся ему в ответ, точно уличный оборванец, которым когда-то был. Я в курсе, не так ли? К ним на террасе присоединилась Серафина. Годы только отшлифовали ее красоту. Динни, он снова курил, скажи мне правду. Я все твержу ему, что если он продолжит, я начну травить его сигары. Динни постарался не морщиться. Серафина имела несколько степеней в органической химии, а в молодости была объектом разработки по нескольким случаям фатального пищевого отравления, удачно поразившего людей, каким-либо образом навредивших ее семье. Никаких арестов и никакого приговора, разумеется. Антонио тут же принялся лебезить в уместно мелодраматичной манере, настаивая, что не курил при Динни с тех пор, как молодой человек прибыл. «А, захлопни варежку, дурень старый, мы должны рассказать Динни, что сделали для его репутации, униженно попросить прощения, а затем спросить об одолжении». В этот раз пожилой мужчина изобразил, что поражен в сердце и растянулся на кресле в драматическом падении. Сама Кайдзю одобрила бы такую наигранность. «Одолжение? Ничего. Нет, ничего такого, Динни. Нам нужен совет. У нас есть еще одна белая овечка в семье». Динни знал, что это будет грубо, и осознавал, что это будет оскорбительно. Вот почему единственной его реакцией была легкая улыбка, вместо того, чтобы закатиться от души смехом. «Чем я могу помочь? Оно ле». Антонио подробнейшим образом пояснил о слухе про босса из доков, мол, пусть не он это начал, определенно поддал жару, когда узнал про него, вместе с докладом от двоих растяп из доставки о том, что союз полон отмороженных убивцев, открыто хвалящихся тем, как умело отстреливают людей. Динни сделал фейспалм. «Дядя Тони, серьезно? Последняя часть не моя вина, Динни. Кто-то подпоил Бенни и вытащил из него историю доставки. С этим кем-то уже разобрались, а Бенни рьяно простимулировали хранить с этих пор трезвость. А что до остальной части истории, я занимался устранением последствий. Однако, боюсь, ярлык босса из доков Брактон-Бей на тебе уже повис», — покачал головой Антонио. «Слишком много людей слишком горды тем, что ты наконец-то достоин наследия своего Нанну Марселя». Серафина потянулась и нежно подпихнула мужа. «И ты один из них, старый хрыч». Антонио надулся, уморительное выражение для его-то лет. «Ну ладно, может, самую чуточку». Динни слегка встревоженно вздохнул. «Но вы ведь занимаетесь устранением последствий, я не смогу заботиться о Тейлор, если СКП или протекторат запихнет меня в клетку, думая, что я какой-то там суперкрестный отец. Занимаюсь этим», — кивнул Антонио. «Вы семья, не столь большая, как та семья, но все еще», — он усмехнулся и увернулся от еще одного шлепка от жены. «Веди себя хорошо», — прошипела та. «Я провалился в комедию положений про мафию», — с бесстрастным лицом произнес Динни. и теперь в любой момент на сцену ворвется Тимоти Ван Паттин 4, заявит, что я не так сыграл и нам надо все переснять. На это все трое рассмеялись. Динни сделал глубокий вдох. Итак, я больше не единственная белая овца в семье, а, что случилось и как я могу помочь? Серафина подергала ухо в старческом смущении. Ну, видишь ли, Микеланджело Донателло. Погоди, чего? Серьезно? Сера вздохнула. Мы запретили его матери, моей внучатой племяннице, когда-либо снова называть ребенка без присутствия в комнате одного из нас с правом вето. Но да, Микеланджело Донателло Кастильоне, малыш Микки Кастл, он повернут на кипах, она пожала плечами. Был таким с тех пор, как стал достаточно взрослым, чтобы играть в «Солдатики 5». Он никогда не хотел быть частью дел семьи. Он не против нас, это его просто не интересует. Однако он выяснил кое-что, что позволило реализовать свою страсть и извлечь из этого пользу законным образом, что также пошло на пользу семьям. Мы бы хотели услышать твое мнение как преуспевшего на другой стороне улицы 6 о его мечте. Женщина положила перед ним небольшую папку, заодно поставив каждому по напитку. Нам они понадобятся. Поверь, это было долгое и интересное чтение. Динни выпил несколько чашек. Тейлор это понравится. Один реально существующий сорт томатов. Выращивается в России в том числе. Почитать можно, например, тут HTTPS Томатлан Труд Саталог 3404. Два омрта, итал амертамерта, взаимное укрывательство, круговая порука, кодекс чести мафии, несодействие государству. Целью амерты является контроль над участниками мафии со стороны вышестоящих членов криминальной организации, а также запугивание рядовых ее членов в общем и целом, является аналогом российских понятий воровского закона, однако в большей степени овеяна легендами, поскольку ведет свое начало чуть ли не со времен объединения Италии, если не Наполеона, с соблюдением, впрочем, ничуть не лучше, чем у понятий, особенно с тех пор, как мафия уже не правит фактически половиной Италии. 3-5 американских галлонов равно 18-9271 литра. 4 Тим Ван Паттин, Англ. Тим Ван Паттин, Род. 10 июня 1959, Нью-Йорк, США. Американский режиссер, актер, сценарист, продюсер. Под руководством Паттина, как режиссера, свет увидели многие эпизоды таких сериалов, как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Прослушка», «Эд Англ», «Ед», «Тихий океан», «Подпольная империя» и «Игра престолов». 5 в оригинале экшн-фигурки, те же самые игрушечные солдатики, но с подвижными сочленениями. Есть в любом современном магазине игрушек, обычно изображают героев мультиков и комиксов. Как легко догадаться, одна из крупных статей дохода из КП. 6 возможно, отсылка к бразильскому фильму 2004 года «Другая сторона улицы» или «Аутро Лада Даруа», исходное название на португальском, режиссера Маркоса Бернстайна, в котором снялись Фернандо Монтенегро и Рауль Кортес. Фильм посвящен как раз взаимоотношениям полиции и общества. Глава 214. Улучшение и объявление. Понедельник, 8 марта 2011 г. Вики открыла глаза, широко зевнула и села. Посмотрев на часы на прикроватном столике, девушка увидела, что еще всего около половины седьмого утра, что было определенно раньше, чем она обычно вставала, поскольку запросто могла добраться в школу за толику времени, требующегося большинству. И все же, сна сейчас не было ни в одном глазу, так что не было никакого смысла пытаться урвать еще часок сна. По прежнему опыту она знала, что это оставит ей чувство большей усталости, чем потеря нескольких часов. Когда она просыпалась, то просыпалась. Снова зевнув, блондинка потерла глаз, выбираясь из постели, перелетела комнату к двери, бросив взгляд в окно и увидев тускловатый, но явственный мартовский рассвет. После визита в ванную, душ и прочих обычных санитарно-бытовых дел, она вернулась в комнату и оделась. Спускаясь по лестнице за завтраком, девушка остановилась постучать в дверь сестры. «Эй, Эймс, ты еще не встала?» – прошептала она, не желая будить родителей, если те еще спят. В конце концов, пожилым нужен отдых. Обычно Эми, относясь к типу «рано встаю, поздно ложусь», примерно в это время была на ногах, и Вики была озадачена тем, что до сих пор не было никаких признаков сестры. Спустя минуту она открыла дверь и вгляделась внутрь. Светлые брови полезли вверх при виде аккуратно заправленной постели без следов использования означенной девушкой. «Ух ты, это необычно», – пробормотала она, тихонько закрывая дверь снова и возобновляя спуск по ступеням. Немного погодя, ранняя пташка уже сидела перед миской хлопьев, обнаружив, что после всех треволнений днем ранее все еще довольно голодна, даже после плотного ужина, когда они все вернулись домой. В общем и целом юная героиня была очень довольна, как хорошо все прошло. Вонь того жуткого химиката пережить было тяжело, но в конце концов он уже остался только в воспоминаниях, так что и говорить тут было ни о чем. И даже так, она была вполне уверена, что будет уйма народу, жалующихся бедняге мэру на этот счет. Таковы люди. В основном, насколько она пока видела, полагаю, нельзя удовлетворить всех, пожала плечами девушка. Неважно, что ты делаешь. Во всяком случае, так всегда говорит мама, да и тетя Сара. Пообщавшись с этим человеком, она чувствовала, что тот в состоянии легко справиться с грядущими проблемами, но не завидовала его работе. Не то чтобы, для начала, имелась вероятность, что ее когда-нибудь изберут мэром, подумала героиня с чуть слышным смешком, вырвавшимся при этой идее. Удовольствие от той необычной похвалы, которую высказала им всем директор Питгот, все еще никуда не делось. В прошлом эта женщина всегда производила на нее пугающее впечатление человека, совершенно не радующегося идее присутствия кипов, не связанных с СКП, но в последнее время она как будто здорово угомонилась во многих ключевых областях. Может, на ее настроение повлияло исцеление от Эми, подумалось ей, навряд ли из-за него стало хуже. Сомневаюсь, что настолько плохое самочувствие все время хоть кого-нибудь осчастливит, в чем бы ни состояла правда, конечный результат, с ее точки зрения, состоял в том, что со светловолосой дамой стало куда легче иметь дело, больше не создавая впечатления, что на тебя вот-вот наорут просто за то, что ты существуешь. Вики не сомневалась, что Питгот по-прежнему может срезать на взлете несколькими хорошо подобранными словами, та не стала ни на йоту менее устрашающей, но в последние дни эта перспектива не маячила перед глазами, что было некоторым облегчением. Успешный захват выверта, несомненно, тоже помог. Вики гордилась, что помогла в настолько крупной операции, хотя бы и самым краешком, поскольку в конечном счете это могло только поднять статус ее семьи, помочь городу, в котором она живет, и сократить преступность. Денежки, конечно, тоже не вызывали отрицательных эмоций. Сверху раздались звуки, намекающие, что родители сейчас встанут. Девушка бросила короткий взгляд на потолок и в очередной раз озадачилась, куда делась сестра. Она что, правда всю ночь отсутствовала? Может, осталась дома у Тейлор? Достав телефон, Вики набрала одной рукой номер и поднесла его к уху. На другом конце раздалась пара гудков, и трубку сняли. «Привет, Вики. Прости, что не пришла домой». В голосе сестры звучала легкая усталость, но ничего особо серьезного. «Ты где, Эймс?» Слегка озабоченно поинтересовалась Вики. «Я в итоге осталась у докеров», сообщила собеседница. «Всплыло кое-что немного тревожное, и я обсуждала это со всеми тут, пока не стало слишком поздно, так что не было смысла возвращаться. Потом в школе встретимся». «Ладно», — Вики задумалась, — «что же сестра подразумевала этим замечанием?» «Маме сказала, написала, чтобы дать знать, что буду поздно, но к тому времени, как стало очень поздно, было слишком поздно говорить, что я вообще не приду домой», — чуточку виновато отозвалась Эми. «Передай ей, хорошо?» «Конечно. Но когда вернешься домой, вид у нее будет тот еще», — коротко хихикнула Вики. «Как понимаю, ничего интересного не случилось?» «Дай определение интересного», — ироничное замечание сестры заставило блондинку снова рассмеяться. «Не случилось ничего такого, о чем ты думаешь. Была просто куча разговоров, по большей части. Тейлор тоже была тут, ее это касается, как и Динни. Все объясню, когда увидимся. Скажи маме, что, если этого пока не произошло, ей чуть позже позвонит директор Питгот». В ровном голосе теперь звучало раздражение. «Долгая история, однако, сводится к тому факту, что СКП потеряла кое-кого, кого не следовало, и это потенциальный геморрой для кучи народу». На заднем плане раздался звук. Эми на миг затихла и возобновила речь. «Прости, пора идти, но мы увидимся где-то часа через полтора. Убедись, что есть чего поесть, на пустой желудок ты ворчишь даже больше обычного», — улыбнулась Вики. «А, спасибо, не волнуйся, кафетерий тут очень неплох, сама знаешь. Я как раз собираюсь на завтрак», — в голосе сестры снова звучало веселье. «Скоро увидимся». «Окей, пока, Эймс». И, прервав связь, Вики положила телефон обратно в карман, добила хлопья и встала помыть миску. К тому времени, как родители спустились по ступеням, Девушка уже изучала холодильник на предмет, есть ли там еще что-то достойное съедения. «Ты рано встала», — позевывая, произнесла Кэрол, направляясь прямиком к кофемашине на краю стойки, с которой блондинка начала несколькими минутами ранее. Отец сел во главе стола, коротко ей улыбнулся и с благодарным кивком принял чашку кофе, протянутую женой. Та сделала еще одну для себя, наблюдая, как Вики, решив, что традиционно приготовленный завтрак, каковым призваны были стать хлопья, не выполнил свою задачу до конца, достает бекон и яйца. Ага, проснулась минут 40 назад и не смогла уснуть снова, так что решила встать, отозвалась Вики, ставя на плиту сковородку и добавляя на нее оливкового масла. Эми уже на ногах, да, но она типа не здесь, признала Вики, включая плиту. О, во взгляде Кэрол тут же вспыхнула подозрительность, что не удивило дочь. И где она? Осталась прошлым вечером в СРД, под подозрительным и озабоченным взглядом матери девушка пересказала объяснение сестры, параллельно начав готовить бекон. Марк встал и начал жарить хлеб на тосты, тихо слушая их разговор. «Эта девчонка», — покачала головой Кэрол, — «у нее очень странные друзья». «А, ладно, полагаю, она достаточно взрослая, чтобы разобраться с последствиями бессонной ночи, и уж точно в одном из самых безопасных мест в округе». Она сказала, о чем директор хотела со мной поговорить. «Нет, вообще-то, только то, что я передала». «ХММ, тогда, полагаю, придется подождать и увидеть». Женщина проследила взглядом за парой яиц, которые Вики разбила на сковородку. «Мне два, пожалуйста, Вики», — добавила она, прежде чем отойти и усесться за стол. Вики оглянулась через плечо и ухмыльнулась. «Рада видеть, что в кое-веки кто-то еще готовит. Это вносит приятные перемены», — с легкой улыбкой признала мать. «Если мы выживем с твоих трудов, может, нам придется ввести это в обыкновение». Блондинка тряхнула головой и вернулась к жарке яиц, слегка забавляясь тем, насколько мягкой была сейчас мама. Может, недавняя смена установок у директора была заразной? Отец закончил со своей частью, разложив тосты на три тарелки и снова сел. Вскоре она переложила яйца на тосты и раздала тарелки. Под конец завтрака зазвонил телефон. Кэрол посмотрела на него, встала и взяла установленную на кухне трубку. Покосилась на дисплей и приложила к уху. «Здравствуйте, директор Пикгат. Что я могу сегодня для вас сделать?» Марк и Вики с интересом наблюдали, как она замолчала, то и дело кивая, негромко обозначая понимание. Спустя минуту разговора выражение лица женщины изменилось с нейтрального на беспокойство с нарастающим уровнем тревоги и злости. Вики гадала, что же та слышит. Выглядело это нехорошо, ясно. Это кажется несколько неосмотрительным. Последовала еще одна пауза. Кэрол вздохнула. «Нет, я не ставлю под сомнение таланты оружейника, вовсе нет». «Да, согласна, но вы понимаете, о чем я». Вики покосилась на слегка нахмурившегося отца. «Ну, эту позицию я понимаю». «Понимаю, вы не можете все разгласить без разрешения Эйберта, я должна поговорить с Динни напрямую. Но это также напрямую влияет на мою семью, так что вы же понимаете мою озабоченность». Кэрол снова отсутствующе кивнула, а парочка наблюдателей гадала, что же происходит. Наконец женщина вздохнула. «Ну хорошо, спасибо, что дали знать. Да, полагаю, звонок вчера вечером ничем не помог бы. Очевидно, что вам пришлось принимать ряд сложных решений. И, должно быть, было морально непросто признаться в этом Сауриал и Раптавр. Как они это восприняли?» В этот раз пауза была несколько короче, а под конец героиня покачала головой. «У меня тоже нет идей. Я почти изжила реакцию удивления на все, что делают эти безумные рептилии. Полагаю, это просто что-то, что всем в конце концов придется принять. Как вы и сказали, нормально они не действуют». «Ну хорошо, Эмили, я сегодня же обсужу ситуацию с семьей, и мы определимся со следующим своим шагом. Спасибо, что дали знать. Дальше вы свяжетесь с Аркадией?» Кэрол чуть кивнула ответу. «Прекрасно. Я бы полагала, что Эми уже в курсе, поскольку она не пришла вчера вечером домой, по всей видимости, осталась в офисе ОСП. Подозреваю, что теперь мне известно почему». «Да, хорошо, я это сделаю. До свидания». И, нажав кнопку обрыва связи большим пальцем, поставила телефон обратно в зарядник, после чего с задумчивым видом сделала еще чашку кофе. Когда та была готова, села и несколько секунд растирала виски. Муж и дочь посмотрели, затем друг на друга. «В чем проблема, мам?» Наконец поинтересовалась Вики, умирая от любопытства. Эми была права, СКП проявили толику беспечности, проворчала Кэрол, беря чашку и делая глоток, после чего поставила ее на место. «Ты знакома с призрачной сталкер?» – осведомилась она спустя минуту. Несколько удивленная очевидным нарушением связи, Вики кивнула. «Не слишком хорошо, не как с остальными стражами, с ней не просто поладить», – осторожно отозвалась она. «Довольно агрессивная и типа как заносчива, не говоря о скверном нраве, да и в Аркадию не ходит. Ты в курсе ее гражданской личности?» – уточнила мать. Вики не слабо удивилась, но в конце концов покачала головой. «Нет, так вопрос вообще не вставал. Я же сказала, она мне не друг», – уставилась девушка на мать. «А это как-то связано с тем, почему она была заключена в здании СКП где-то с начала января?» «Да», – тяжело вздохнула Кэрол. «Всех подробностей я не знаю, но, по-видимому, ее гражданская личность учится в Уинслоу. Она вместе с еще двумя девушками принимала участие в серьезном деле отравли там другой студентки, которую покрывала смесь некомпетентности и злого умысла как ее куратора от СКП, так и администрации Уинслоу». Женщина посмотрела на мужа. «Я всегда говорила, это местечко управляется самыми неподходящими для работы с детьми людьми, с какими я сталкивалась. Я помню», — с легкой улыбкой кивнул Марк, — «и слышу об этом не впервые, некоторые из истории оттуда были. Ну, после них я сильно радовался, что наши девочки ходят в Аркадию». «Согласна», — отозвалась Кэрол. Вики глубоко задумалась. Звучало очень знакомо. Спустя секунду ее глаза расширились. «Блин, это была Тейлор. Они травили Тейлор. Теперь настал черед родителей повернуться к ней. Ты знаешь об этом?» «Ага, она рассказала нам сами несколько недель назад. Мы были у Фугли, и та грязная мелкая сучка по имени Мэдилин. Мэд что-то там». Вики еще чуток поразмыслила и щелкнула пальцами. «Мэдисон, вот. Злобная заносчивая телка, на мой взгляд. В любом случае, свалилась как снег на голову и начала наезжать на Тейлор. Было довольно забавно, Тейлор ее раскатала, и дуреху с двумя подружками в итоге вышибли вон», — ухмыльнулась она воспоминанием. «После этого она рассказала нам, что было. Звучало офигеть как погано. Бедняга, как она удержалась и не убила себя или их, не представляю». «Ясно», — Кэрол посмотрела заинтригованно, но не стала вдаваться в подробности. «Ну, по всей видимости, эта кампания травли пришла к очень внезапному финалу, когда девиц поймали за руку. В конечном итоге всех троих исключили, по меньшей мере одна проходит терапию, а призрачную сталкер посадили под домашний арест. Если вкратце, когда расследование закрыли, Эмили хотела ее посадить, но по какой-то причине ее одернули с верхов СКП. Вчера девушка еще была в заключении, до того самого момента, как одна из ловушек выверта зачем-то отрубила энергию в здании, а по ходу дела вызвала какой-то сбой в отслеживающем браслете, который она носила, заодно нейтрализовавшим ее силы. И сучка дала деру, — с дурным предчувствием уточнила Вики, зная ответ. Мать кивнула, даже не поправив ее речь. «Да, прошло несколько часов, прежде чем кто-либо заметил, а к тому времени она была далеко. Директор придерживается мнения, что рано или поздно она обязательно объявится, хотя считает, что не в ближайшие пару дней, неделю минимум, поскольку, судя по найденным уликам, наверняка получила травмы при побеге. Предсказатели и аналитики СКП уверены, что как только и когда она объявится снова, то придет за каждым, кто, как она считает, чем-то ее обидел. Эберты как раз вверху предполагаемого списка, как и сама директор Питгот. Оружейник, по всей вероятности, тоже. Айми и я тоже можем туда попасть, поскольку дружим с Тейлор», — догадалась Вики. «Вероятно», — вздохнула снова Кэрол, кивнув, — «сами вероятность выше, чем с тобой, но Эмили сказала, следует полагать, что призрачный сталкер держит зло на каждого, кто знаком с этой девицей. Они собираются организовать наблюдение за рядом ее друзей, стражи все отслеживаются, и им велят быть особо бдительными. Она предлагает аналогичную поддержку и нам, пока проклятую девчонку не поймают. Я заверила ее, что мы это обсудим и дадим ей знать. Позже она передаст с нарочным выпущенный бюллетень службы безопасности и еще кое-какие данные на сталкер, так что мы сможем выяснить, с чем имеем дело». «Что насчет Тейлор и Динни?» — с тревогой уточнила Вики. «Сауриал и Раптавр очень ясно дали понять, что обеспечит всю необходимую защиту», — отозвалась Кэрол. «В целом считается неразумным не принять этого, однако они собираются оказать отделу охраны СРД поддержку, просто на случай, если чертова девица там объявится, Женщина снова потерла виски. Проклятие, это не конструктивный сценарий. Нам вообще не нужно, чтобы из всех возможных кандидатур бывший страж расстраивал чокнутое племя ящеров. Это не считая прочих проблем, которые она может всем устроить. А если это попадет в прессу, на СКП скажется не лучшим образом, что достойно сожаления, учитывая, как хорошо местный офис в последнее время сотрудничает. Если призрачный сталкер явится за Тейлор, когда Сауриал рядом, сомневаюсь, что у нее будет время сделать что-то, кроме как вскрикнуть в ужасе, и очень кратко улыбнулась Вики, хотя сердце у нее было не на месте. Блин, это довольно скверно. Для многих это определенно ни капли не упростит жизнь, прокомментировал Марк. Ни на йоту, согласилась Кэрол. Как досадно. Я надеялась, что с исчезновением Выверта дела пойдут тише, раз уж барыги теперь тоже история, а апс империи сильно осторожничают. Навряд ли нам нужно, чтобы тупая девчушка с местью в голове мутила воду. Женщина коротко пробормотала себе что-то под нос и зримо постаралась взять себя руки. Полагаю, тут ничего не поделаешь, и, покосившись на часы, добавила, тебе уже пора в школу, будь настороже, поговори с друзьями и вели делать то же самое, и присматривай за Тейлор, пожалуйста. Эта юная леди мне нравится, а учитывая, что она скорее всего первоочередная цель, чем больше за ней приглядывают, тем лучше. И за сестрой тоже смотри. Окей, мам, согласилась Вики, уже решив про себя этим заняться. Встав с места, юная героиня ухватила банку газировки из холодильника и помахала родителям. Увидимся. Я дам им знать обо всем. Спасибо, Вики, поблагодарила мать. Забрав из комнаты рюкзак, блондинка надела куртку, застегнулась и покинула дом, оторвавшись от земли, как только вскрыла банку, и полетела прямиком в Аркадию на высоте в пару сотен футов, потягивая свой напиток и размышляя, что там на самом деле за история с призрачной сталкер, семьей и Эбертами. Положив на стол телефон, Эми наблюдала, как ее биоконструкт ковыляет по комнате, пару раз наступив себе на хвост, а Тейлор с Лизой, последняя в данный момент пребывала Митидой, умирали со смеху, и Анта одарила их недружелюбным взглядом. «Это сложнее, чем кажется», — произнесла она с раздражением, «и близко не так, как должно бы быть», — хихикнула Эми. «Мы с Лизой обе читерим, наши силы дают нам преимущество в контроле конструкта, однако без моего пакета нейромодификации для кого-либо еще это было бы и вовсе невозможно. Все придет, ты уже не так часто падаешь, как 10 минут назад». Управляющий пурпурным ящером Дин рассеянно кивнул, пытаясь встать на ноги, не заваливаясь и не прилагая слишком много усилий. Эми потратила пару часов, вручную внося большую часть наиболее критичных изменений, проводя тонкую настройку системы нейроусиления, а затем исправляя кое-какие мелочи, до которых додумалась по ходу дела, прежде чем они, невзирая на протесты, засунули старшего Эберта в Ианту. К счастью, он был довольно тощим, но даже так сидело туговато. Девушка пометила в уме к следующему разу это поправить. Когда мужчина благополучно подключился, что целительница очень внимательно отслеживала, поскольку впервые испытывала процесс на ком-то, кто не был парачеловеком, она вырубила его и конструкт, чтобы получить возможность перепрограммировать его на проведение всех оставшихся структурных улучшений, которые пребывание внутри биоконструкта делало куда как проще. В конце концов, это было одно из основных применений, для поддержки которых она разработала эту штуку. Хотя без нейроусилителя, а также симбианта для авторизации в том очень маловероятном случае, если бы кто-то умудрился оказаться внутри такой, она бы его только лечила. Эми продержала пациента несколько часов во сне, чтобы дать завершиться основной части работы, периодически проводя проверку, поскольку сочла, что лучше действовать пошагово. А едва процесс был безукоризненно преодолен, перепрограммировала Метиду произвести те же улучшения с Лизой и с ней, тут было быстрее, чем с Динни, поскольку целительница уже добавила ряд того, что становилось ее стандартным пакетом Бугай контакт стрелок для семьи. Эми шла первой, поскольку хотела установить апгрейд до школы, а Лиза могла при необходимости просто остаться внутри до конца дня. Как только ее собственные модификации были завершены, ее место заняла блондинка, после чего они разбудили Динни, чтобы посмотреть, как быстро у него получится научиться управлять биоконструктом. Девушка планировала изготовить ему подходящий в подарок. Эта мысль уже какое-то время крутилась у нее в голове, а также подумывала проверить, не заинтересуются ли Рэндалл или Кевин. Крутилось над ней ее сознание подозрение, что ответ наверняка представляло бы довольно пылкое «да». «Упс», — пробормотал янтифицированный Динни, снова спотыкаясь и прикладываясь лицом об пол. Его дочь уставилась на это большими глазами и рассмеялась еще сильнее. «Чертов хвост», — добавил мужчина, снова вздергивая себя на ноги. «Все время под ногами путается. Папа, ты же знаешь, хвосты крутые», — хихикнула Тейлор, махнув на него своим. «Лично я не вполне в этом уверен», — проворчал Докер, осторожно делая несколько шагов. Несмотря на его слова, принадлежащий ему объект обсуждения теперь, похоже, вел себя более-менее нормально. Все три девушки наблюдали, как он расхаживает с нарастающей уверенностью. Спустя еще 20 минут вид был такой же естественный, как у Эми, когда та управляла конструктом. «Недурно, пап», — наконец одобрительно произнесла Полудемон. «Совсем недурно. Я очень довольна тем, как хорошо работает последняя версия нейроусилителя. Без сомнения, это самый странный опыт в моей жизни», — поглядел тот в ответ на нее, а затем в зеркало, созданное Тейлор на одной из стен. Потянувшись, он потрогал клык когтем, покачав в изумлении головой. «Очень интересно, но очень странно. Я по-новому оценил, каким шоком для тебя должно было быть поначалу собственное превращение, Тейлор». Темноволосая девушка подошла к нему, по пути перекинувшись в облик Раптавр. Варга появился во втором аспекте, в точно такой же форме. Впервые дополнительный аспект являл себя за примерно час. Они здорово подустали за время очень долгого обсуждения в течение всей ночи. Они с Тейлор по очереди управляли ее телом, пока второй аспект отдыхал. «Думаю, тебе идет», — одобрительно произнесла девушка, оглядев отца с ног до головы. «В смысле, немного странно смотреть на Янту и знать, что это ты там внутри, поскольку голос в точности как у нее обычно, но ты знаешь, о чем я. Нам надо определиться, какого цвета должна быть чешуя твоего собственного биоконструкта, и какая часть семьи», — хмыкнула Лиза. «Наши ветви ли ее, или, может, совершенного новое». Вид у черного ящера был веселый. «Мальчиков у нас пока нет, однако мы продолжаем говорить про большого брата. Однако ж большой брат значительно крупнее», — заметил Варга, склонив голову на бок и внимательно озирая Динни. «Быть может, меньший братец один, или же старший кузен, явившийся удостовериться, не причиняют ли юные леди слишком много хлопот», — демон усмехнулся подаренному Динни тяжелым взгляду. «Да, именно такое выражение. Хорошая работа. Ты та еще заноза в заднице», — пробормотал Динни. Демон поклонился, все еще ухмыляясь. «Разумеется, благодарствую. И Тейлор права, тебе подходит», — обвел он взглядом остальных. «Конечно, лично я одобряю этот стиль. Разумеется, мы рептилии 2, это наше кредо», — хихикнула Лиза. «Я все еще не уверен, каким чертом мы до этого докатились всего где-то за 2 месяца», — вздохнул Динни и посмотрел на Эми. «И сколько мне в нем еще оставаться? Это интересно, но сейчас к тому же», покосившись на время на одном из скринсейверов, он закончил, «почти 7 утра. Мне скоро на работу, разбираться с доставкой от СКП, общаться с директором и дать Марку знать, что происходит, не говоря о том, что делать с завтраком». Эми подошла к нему, возложив руку на конструкт и проверив. «Ну вообще, вы закончили. Можете вылезать. Разве что есть желание поэкспериментировать и с другими игрушками вроде дротикометов». Докер улыбнулся девушке, однако покачал головой. «Не сейчас, мне правда надо на работу. Но спасибо за все твои усилия, Эми. Это не проблема», — заверила она его. «Семья помогает своим. И вы мне нравитесь, и я многим вам обязана, как и Тейлор». Динни погладил целительницу по голове здоровенной чешуйчатой рукой и усмехнулся. «Ты очень хороший человек, Эми. Я очень рад, что вы с Тейлор стали подругами», и под ее довольным взглядом направился к отгороженному участку, где находился стол и горничество. «Я только вылезу из кое-чего очень странного. Вот, пап», — окликнула Тейлор, на что тот обернулся как раз вовремя, чтобы поймать большое полотенце, которое она создала и перекинула ему. «Тебе может потребоваться это». «Спасибо, дорогая», — отозвался Докер. Четверо присутствующих проводили взглядом фиолетового ящера, исчезнувшего за ширмами. «Хорошая работа», — одобрительно кивнул Варга. «Весьма хорошая работа. Сомневаюсь, что София явит свой лик в последующие дни, однако принятие сих предосторожностей делает меня куда счастливее. Просто на случай, коли все предсказания ошиблись». Эми чуть слышно вздохнула. «Мне следовало заняться чем-то подобным несколько недель назад», — посетовала она, в основном на себя, а также заранее наделать побольше одноразовок. Ну, теперь у нас их точно уйма, посмотрела Лиза на 6 здоровых прозрачных контейнеров, полных маленьких белесых таблеток. Этих штук там было более 2500. Может быть, ты даже чуток перестаралась. Они хранятся по меньшей мере 10-20 лет в этой крайней версии, так что нет причин не иметь их вдоволь, пожала плечами Эми. А новый способ их изготовления куда быстрее, я могу без проблем штамповать десятками в минуту. А еще, думаю, я разработала проект конструкта, чтобы изготавливать их автоматически, прототип сделаю где-нибудь на неделе. И тогда у нас их будет столько, что вовек не истратить. Тейлор взяла один из контейнеров и мягко встряхнула, наблюдая, как внутри перекатываются мелкие, похожие на споры жизненные формы. «Эми, ты правда потрясающая», — тихонько произнесла она. «Я могу создавать штуки, которые запросто убивают людей, но ты можешь делать то, что чинит людей почти с той же легкостью. Это впечатляет. И куда как сложнее», — добавил, кивнув, демон. «Не говоря о том, что встречается реже. Мыслю, ты права, надобно привлечь из КП, дабы изучить их применение. Ежели ты сможешь довести их до уровня, когда можно раздавать хотя бы в больницах, не говоря о том, чтобы они стали просто дополнением к обыденной аптечке, ты спасешь много, много жизней». Целительница кивнула с широкой улыбкой. «И это определенно сняло бы огромный камень с моей души», призналась она. «Как я уже говорила, чувствую вину от того, что имею что-то подобное и не использую». Тейлор сделала пару контейнеров поменьше и пересыпала по пригоршне лечебных спор в каждый. «Этот я буду держать при себе, а этот для тебя», — сообщила она, подталкивая одну из коробочек размером и формой примерно как телефон, к Эми. Та взяла его и убрала в карман. «Превосходно», — поморщилась Эми, глядя на часы. «Времени уже едва хватит позавтракать. Лучше поторопиться, а то опоздаем в школу. Еще минута, иди мне», оправляя рубашку, шагнула из-за ширмы. Докер оглянулся, конструкт Ианты следовал за ним, разглядывая с видимым любопытством. «Это самую чуточку жутковато, Эми», — произнес мужчина, не отрывая взгляда от Ианты, которая уставилась на него, чуть склонив голову на бок, испуская очень кошачью ауру. «Насколько эта штука соображает, когда никого внутри нет? Определенно лучше, чем раньше», — Эми наблюдала за ними с изумленным удовольствием. «Она определенно начинает подхватывать особенности поведения, и это интересно. Вспомогательный мозг сохраняет даже больше сведений, чем я изначально ожидала, что очень полезно с позиции управления, рефлексов, оборотов речи и всего такого. Однако она к тому же, похоже, умнеет куда быстрее, чем мне думалось». Ианта оглянулась на звук голоса целительницы, затем пошла и села рядом на корточки. Эми положила руку на голову биоконструкта, проведя быструю проверку. Искусственная форма жизни была на пике формы. Было бы интересно посмотреть, во что она разовьется, но я не жду чего-то сильно большего, чем особо умная собака или что-то такое. Подавая соответствующие знаки жестами, девушка провела свое творение в мастерскую, коротко погладила и на время отключила. «Тейлор, давай добудем себе перекусить и идем в школу. Хочу посмотреть, что случится, когда ты объявишься вместе с Сауриал, или что ты там планируешь учинить». Тейлор ухмыльнулась, вернувшись в основной облик. Контролируемый варгой аспект на мгновение исчез. «Я еще работаю над лучшим вариантом», призналась подруга целительницы. «Зависит от того, что директор Питгот сообщила школе, а это, полагаю, мы выясним на месте. Постарайся не слишком всех расстраивать, Тейлор», произнес Динни. Дочка покосилась на докера, нарочито преувеличенно рассмеялась и направилась к двери. Динни, Эми и Лиза переглянулись. «Бедная Аркадия», — шутливо высказалась последняя. «С вас фотки. Увидимся позже», — вздохнула Эми, с легким ощущением тревоги следуя за подругой. «Динни, усиление активирую позже, когда будет время научить вас, как они работают, но пока что вы должны быть в порядке». «Хорошо, Эми», — окликнул тот, когда она достигла двери и оглянулась. «И еще раз спасибо тебе». Помахав, целительница вышла, идя вслед за Тейлор к кафетерию и утреннему перекусу. «Не развали Аркадию, пожалуйста, мне там нравится», — пробормотала она. «Как и мне», — фыркнула Тейлор. «Не дергайся, я не собираюсь слишком ударяться в неадекват. Я скорее думала насчет того, что сделает Люси, если войдет Сауриал и сядет рядом с нами за обедом». Эми посмотрела на нее, и девушки дружно захихикали. Стук в дверь заставил заместителя директора Лорен Хауэлл оторваться от размещения портфеля на столе. «Есть минутка, Лорен?» – поинтересовался мужчина с той стороны. «Разумеется, Дональд», – махнула она ему в ответ заходить. «Прости, я только пришла», – добавила она, снимая пальто и размещая его на вешалке. «Хочешь кофе?» – бросила она взгляд на свою кофеварку. Подарок от друзей по случаю установления замдиректора настолько известной школы. Женщина нежно заботилась о ней, поскольку это был очень милый подарок, и, будучи любительницей кофе, пользовалась каждый день. «Спасибо», — ответил, присаживаясь, посетитель, директор школы Дональд Балмер. Лорен заполнила машинку свежими зернами и водой из бутылки, хранившейся в холодильничке под столом, и принялась за дело. «Много времени это не займет. Итак, чем я могу помочь?» — поинтересовалась она, усаживаясь за стол. «Пара моментов», — отозвался гость. «Как ты знаешь, я увольняюсь в конце года», — чуть улыбнулся он. «66 — это достаточно много, чтобы чувствовать, что я внес свою лепту в наставление молодежи. Мы с Мартой планируем податься на юга. Мы оба устали от местных зим, даже если они мягче, чем в некоторых районах штата. Мы будем скучать по вам», — совершенно искренне отозвалась заместитель. Пусть директор и не взаимодействовал с учениками на повседневной основе, как она в последнее время, с администрированием школы он, по ее мнению, справлялся очень хорошо. «Полагаю, я тоже буду скучать по работе, по крайней мере какое-то время, но я оставляю ее в хороших руках», — окинул Дональд собеседницу изучающим взглядом. «Я назвал ваше имя совету попечителей как свою кандидатуру на роль нового директора. Работу вы знаете лучше меня. Персонал и учащиеся все вас уважают, и мне не приходит в голову никого, кому бы я более доверял как наследнику». Они согласились. В легком шоке Лорен на миг уставилась на мужчину. Она знала, что может претендовать на это место, но, исходя из этих слов, дело было практически решено. «Я спасибо, Дональд, очень приятно слышать. Мне только в радость, Лорен», — пренебрежительно отмахнулся он. «Единственное, кому бы еще я это доверил, миссис Адиль, но я знаю, что она не заинтересована в должности, а счастлива там, где находится. Вы куда лучше всех прочих, кто приходит на ум. Кого еще им брать?» — Бликвилл из Уинслоу. «Слышал, она как раз ищет работу, когда то местечко проходит через значительную перетряску», — слегка усмехнулся директор. Они оба были весьма близко знакомы с упомянутой дамой и считали ее пустым местом. «Даже не шутите на эту тему, Дональд», — Лорен передернула от этой мысли. «На мой взгляд, эта женщина — позор нашей профессии. То, о чем мне случилось слышать. Мисс Эберт перевелась сюда из-за проблем, которым позволила разрастись Бликвиллу, и это мог быть не первый случай». Кофеварка тихонечко запыхтела, что означало, кофе почти готов, так что она встала и достала пару чашек. «Да, я в курсе», — произнес директор, глядя, как его заместительница готовит напиток на двоих, и принял протянутую ей по дороге обратно за стол порцию. «Ее дело показывает, что она здесь исключительно хорошо себя чувствует. Собственно говоря, развивается в очень воодушевленного научного работника. Юная леди изумительно одарена в математике», — кивнула Лорен. «Я с огромным интересом слежу за ее классной деятельностью. Она даже взялась за репетиторство с некоторыми из ровесников с продвинутыми разделами математики, что, согласно виденным мною тестам, уже значительно улучшила все их результаты. Думаете подтолкнуть ее к профессии учителя?» — с веселым интересом осведомился Дональд. «Возникала такая мысль, признаю», — кивнула блондинка с легкой улыбкой на губах, которая поразила бы большинство студентов, доведись тем ее увидеть. «Судя по тому, что я выяснила, у нее к этому дар, и, по видимости, способность разбираться с проблемами при их возникновении. Я видел ролик», — хмыкнул мужчина. «Это было познавательно, и совпадает с тем, что я знаю о Дине Эберте. Мне говорили, что он не тот, что воспримет такое легко, и что он весьма серьезно заботится о своей семье. Организовать обучение дочери у лучших подошло бы под его описание». «Похоже, это и произошло», — отозвалась собеседница, отставляя чашку. «Она носит складную дубинку, подарок Сауриал, которая, очевидно, разом и друг, и наставница. Я ее видела и поговорила с юной особой относительно политики школы насчет оружия самообороны. Полагаю, мы поняли друг друга». «ХММ, обычно мы бы эту штуку конфисковали», — заметил Дональд. «Верно, но она дочь лица, чья политическая роль в этом городе велика и только растет, которая бы негативно восприняла бы, «Случись с ней что, если все обернется к худшему», — отреагировала Лорен. «Похоже, лучше оставить дубинку ей, раз уж я пришла к заключению, что она в достаточной мере и разумна, и хорошо подготовлена, чтобы знать, как справиться с ответственностью. Также ситуация, что с проблемами стражей, посещающих школу, или дочками Далланов», — замдиректора негромко вздохнула. «Признаю, я бы предпочла, чтобы тут не имелось оружия, но учитывая ситуацию, считаю допустимым небольшое отклонение от обычной практики». «Справедливо», — признал начальник, допивая кофе и ставя чашку на стол. «Согласен, к слову, что приводит нас к следующему вопросу, и это», — женщина вскинула бровь и сурово посмотрела на него. «Не ходи вокруг да около, Дональд, просто скажи. Сегодня очень рано с утра мне позвонила директор Питгот». Мужчина с легким весельем разглядывал выражение ее лица. «По всей видимости, для ряда учащихся школы имеется серьезная угроза от парачеловика». На миг Лорен уставилась на него, ощутив, как замерло сердце. «О боже!» – наконец отреагировала она. «Что за студенты и что за угроза? Мы как раз обсуждали основную фигурантку», – произнес директор. «Мисс Эберт, из какого перепугу какому-то парачеловеку-преступнику ее преследовать? Из-за отца?» Седовласый мужчина пожал плечами. «Не могу сказать точно. Согласен, это было бы наиболее вероятно». Директор не вдавалась в детали по телефону. «Очень скоро она будет тут, чтобы обсудить это с нами. Я хочу, чтобы вы также присутствовали. И это из службы безопасности тоже понадобится. Она разъяснит ситуацию, когда прибудет, а это должно случиться в течение», — посмотрел он на часы, — 15 минут. «Остается надеяться, что тут ничего слишком серьезного, и мы сможем разобраться, не сильно тревожа учеников, но, судя по голосу, она весьма встревожена». «Встревожить Эмили Питгот непросто», — слегка нахмурилась Хауэлл. «Знаю, что само по себе тревожит меня», — признался Дональд. Затем встал и направился к двери. «Встретимся в моем кабинете. Можете связаться с Эдом и привести его, а также проверить, на территории ли уже мисс Эберт». «Разумеется», — отозвалась заместитель, берясь за телефонную трубку. «Скоро увидимся». «Спасибо», — кивнул ей начальник и покинул помещение, пока Лорен набирала внутренний номер и ждала ответа, гадая с тяжестью на душе, что же случилось на этот раз. Всякий раз, как звонили из СКП, дела оборачивались довольно неприглядно, а она не была в восторге от неприглядности. Это мешало обучению молодежи, что было неприемлемо. «Привет, Люси». Девушка, которой было адресовано обращение, застыла, затем развернулась и воззрилась на окликнувшую ее. «Сауриал», — изумилась она, — «что ты тут делаешь?» Девушка-ящер ухмыльнулась человечке, оглядела прочих студентов в коридоре, также пялившихся на нее в изумлении, только куда сильнее. Мэнди, наполовину зарывшаяся в раздевалку, оглянулась через плечо и улыбнулась, даже при том, что тоже, очевидно, была удивлена. «Долгая история», — отозвалась рептилистая Кейп. «Если вкратце, я сейчас прикомандированный телохранитель. Тела Тейлор, так уж вышло». Сама Тейлор обогнула угол в компании Эми и Вики Даллан. Все трое активно общались. Они остановились рядом с Сауриал, обнявший Эберт за плечи. «Конкретно вот этого. А есть другое?» — поинтересовалась с усмешкой Мэнди. «Не думаю», — хихикнула Сауриал. «Две Тейлор, это было бы невообразимо. Не думаю, что это слово», — начало с тонкой улыбочкой Эми, только чтобы остановиться, когда синечешуйчатая ящер рассмеялась. «Знаю, слышала это раньше». Она обвела взглядом собравшуюся небольшую толпу, почти перекрывшую коридор. «Милое местечко, но малость людно. Эй, народ, продолжаем движение», — громко произнесла Вики. «Тут ни на что смотреть, не считая ящерицы 6,5 футов в плаще». «В смысле?» — хихикнула Люси. «Да, не считая плохо замаскированной гигантской ящерицы, тут смотреть ни на что», — ухмыльнулась Вики. «Кончайте перекрывать дорогу, ребята». Толпа медленно рассосалась, не переставая оглядываться. Прозвенел первый звонок, отмечая 5 минут до занятий. «Так чего это тебе ни с того ни с сего выделили бодигарда, Тейлор?» — с любопытством осведомилась Мэнди. Тейлор вздохнула. «Это длинная и грязная история, которая началась много месяцев назад, когда я торчала в аду Уинслоу», — театрально начала она. «Под гнетом постоянной угрозы я делала, что могла, чтобы выжить, и в конце концов бежала. Однако, очевидно, проблемы последовали за мной». Высокая девушка с усмешкой пожала плечами. «Или что-то в этом роде. Вообще, это странно, я...» Ее перебил сигнал системы оповещения, за которым последовало объявление. «Пожалуйста, просим Тейлор Эберт и Сауриал как можно скорее явиться в офис директора. Тейлор Эберт и Сауриал в офис директора. Спасибо», динамик замолчал, а общее внимание обратилось на упомянутых двоих, переглянувшихся между собой. «Ну, значит, директор 3 должна была уже объявиться», произнесла Тейлор. «Машина из КП как раз прибывала, когда мы вошли», кивнула Сауриал. «Пошли, где там этот ваш директор обитает?» «Туда», показала в ответ брюнетка вниз по коридору. «Пошли, увидимся позже, девчата», улыбнулась она подругам, и они обе пошли прочь. Люди торопливо убирались с пути Сауриал, на несколько дюймов возвышавшийся почти над всеми студентами, не считая пары футболистов, которые оба отскочили с дороги как минимум немедленнее. Люси с легкой улыбкой проводила их взглядом и повернулась к Эми с сестрой. «Что происходит?» – бодро поинтересовалась она. Эми покосилась на Вики, открыла рот и захлопнула, когда прозвенел последний звонок. «Позже расскажу», – извиняющимся тоном произнесла она, и обе Даллан торопливо ушли. Люси тихонько вздохнула, посмотрела на пожавшую плечами Мэнди и последовала за своей старинной подругой в классную комнату, гадая, что же происходит, и очень довольная, что Сауриал была тут. Похоже, день будет интересным. Один в оригинале Little Brother, Т.Е., маленький или младший брат, в противовес Big Brother, старшему брату. Два в оригинале Рептили Сэрус. Возможно, имеет место отсылка на сеть магазинов игрушек Той Сэрус, существовавшую на Западе до 2018 года, обанкротилась с 2019 года, компания True Kids. Три в этой фразе употреблено слово «директор», что соответствует директору СКП. В предыдущей речь шла о принципал, Т.Е., директоре школы. Глава 215. Амак гостя, взгляд из континенталя от Ефлебовски. Примечание к части. Амак не обозначен как каноничный, но органично ложится в канву событий, так что оставлю здесь. Сегодня был не тот день, чтобы бездельничать в старой бейсбольной куртке в маленьком кафе рядом с тракторией. Это надо делать как следует, если можно так выразиться. «Джордж, нам надо посетить портного». Дверь весьма представительного авто открылась, и Антония выбрался, придерживая обычную больничную трость. Антония нравилась его куртка «Медведи Нью-Арка», эмблема команды с ее грозным, размахивающим битой маскотом перед ночным ситилайном цепляла его за душу. Серьезно, угрожающий настолько, насколько только может быть эмблема бейсбольной команды. Но для его цели он бы совершенно не подошел. Нет, ему надо одеться достойно. Это потребовало времени, и он решил, что такая оказия и правда оправдывает самый лучший прикид. Интерьер в дереве, теплое освещение и запах свежего кофе. «О, сеньоре Антонио, пожалуйста, заходите. Мэйзи, на сегодня мы закрыты. Прошу за мной, пожалуйста». Портной был лысым, пожилым и из Италии. Не родственник кого-то, кто состоял в родстве с итальянцем когда-то. Этот портной завоевал признание в Риме. «Джованни, мне нужен костюм, а также пальто». Антонио скинул с плеч куртку и фыркнул собственной шутке. «Конечно, ему нужен костюм, иначе его бы здесь не было». Официальный, маленький человечек уже крутился вокруг, снимая мерки. «Очень, даже со всеми аксессуарами». А пока костюм строили, случился напряженный телефонный звонок. «Марко, знаю, мы не бы», вид у Антонио был раздраженный. А пока отголоски воплей сотрясали динамик, шла примерка брюк. «Я знаю, твоя рука еще болит, это же он ее проткнул ножом, в конце концов. Слушай, это насчет того единственного, что у нас общее». Из динамика пулеметной очередью понеслись слова, и старик позволил себе немного расслабиться. «Да, их дочь, тут случился инцидент». Антонио убрал телефон на ухо, вопли обернулись сухим кашлем. «Придержи коней, горячий сицилийский парень». Динни сказал, что располагает средствами об этом позаботиться. Джованни был привычен к такого рода деловым встречам и просто предложил Дону книгу в кожаном переплете, заполненную раскрашенными элементами костюма. Антонио выбрал крой, и Джованни снова исчез из виду. «Да, он так сказал, но я бы предпочел снять это бремя с его плеч». С ностальгическим блеском в глазах он выбрал классическую темно-серую в тонкую полоску ткань. «Ну, не публично. Однако, думаю, официальное объявление не будет неуместным». Глаза Антония расширились от невнятного признания, и он на секунду отослал портного взмахом руки. «О, жаль это слышать. Мои самые искренние пожелания блага. Обязательно буду к этому времени». Отреагировав на ответ смешком, Старик сделал глоток предложенного кофе. Да, это точно придется кое-кому против шерсти. Равно. Манхэттен всегда был тихим. Несмотря на джентльменское соглашение о поддержании мира между полицией и тенями, все ступали по полуострову чуточку более осторожно. Присутствие легенды даже усугубило этот процесс. А на Манхэттене был отель. Черные жакеты, красный ковер, золотая S, в последнее время сменившая стиль, чтобы меньше походить на опрокинутую омегу. Он был утонченным в манере, какой в наши дни обладают немногие вещи. Воистину, осколок прошедших эпох. Перед ним остановилась машина. Черная, дорогая, комфортабельная. Прежде чем персонал смог о ней позаботиться, оттуда выбрались двое мужчин в очень хорошо пошитых костюмах, придержав дверь открытой. На тротуаре решительно утвердилась трость. Антонио сделал последние усилия и выбрался. Куда-то делись ленивая сутулость, бейсбольная куртка, браслеты дружбы от множества внуков и крестников скрылись под манжетами на крахмаленной рубашке. Пришло время действовать по старинным устоям. Терраса была выложена мрамором. На столе под бдительным оком угрюмых стражей в черных плащах сидел один из наиболее влиятельных людей в теневом мире, если считать только часть, в основном свободную от паралюдей. Также признаки неспешного стиля континентеля представляли толстая газета, сжатая в старческих руках, и манильская папка один рядом. Это телефон с дисковым набором в золотой филигране. Уинстон был не слишком современен. Банды и полевые командиры, герои и злодеи, все они не представляли для него интереса. Истинный доход приносили старые синдикаты, старые пути, публичные паралюди, кипы, были по большей части отсечены от этой игровой базы, за очевидным исключением бродяг. В конце концов, тени не занимались ничем, кроме зарабатывания денег. Уинстон наблюдал за приближением гостя поверх очков в золотой оправе. Седина на лице, легкая неровность походки из-за конечностей трости, безупречный костюм, в итальянском стиле, разумеется, и тяжелые кольца на пальцах, что на полях боев в обществе расценивалось как полный латный доспех. «Антонио, добро пожаловать обратно в Нью-Йорк», на лице Уинстона была улыбка, а в голосе радушие. Не так часто он встречался с людьми, которых те, кого молодежь считала старой гвардией, звали старой гвардией, гвардией старейшин, так сказать. «Уинстон, мне ужасно жаль, что это заняло столько времени», старый Дон опустился в кресло. «Мне даже пришлось сделать одолжение или два, чтобы тебя посетить, ты же знаешь, насколько мы в фамилиях два можем быть территориальны». Он аккуратно прислонил трость, черное дерево и перламутр, к столу. Помощник разлил немного лимончелло импортного в два бокала с искусной гравировкой и удалился. Антонио сидел, выпрямив спину. Острые глаза озирали стол. «Как вижу, ты подготовился к теме этой встречи», указал он жестом на папку, отмеченную как совещание. «Семья». Уинстон вскинул бровь. «Не иметь информации об этом перевороте было бы невозможно», сделал он глоток. «Чего я не понимаю, так это почему же, Антонио, почему это касается твоей фамилии? Ты обычно держишься подальше от таких публичных вопросов». Антонио улыбнулся и нарочито медленными движениями открыл папку совещания. «Известные члены семьи, их силы, кто с ними связан? СРД». Палец с толстым кольцом мягко ткнул в снимок тощего лысеющего мужчины. «Даниэль Эберт. История его семьи утеряна, но притом, скажем так, они корсиканцы. Его отец покинул бизнес, но помнил, как правильно вести дела. И посмотри-ка сюда, ну, Дэнни тоже помнит». Улыбка Дона была очень зубастой. «А семья его жены? Сицилийцы». Уинстон сделал вдох. «Но он вышел, не так ли? Так что он больше не ваша забота, верно?» На последнем слове раздался сухой саркастичный смешок. «А, вижу, что ты понимаешь. Никто не выходит окончательно. Мы довольствовались тем, что позволили ему жить своей жизнью, но затем», — перелистнул Дон страницы к снимку Тейлор Эберт, под которым, помимо всего прочего, была сводка по инциденту, который вернул их семью в лоно фамилии. «Посмотри на нее», — в голосе Антонио звучали любовь и гордость, горечь на старом лице было почти не различить. «Стойкая и упрямая, как могут быть только старые семьи. Сделана из стали. Нас там не было, и она пострадала. Я предложил Дэнни оливковую ветвь, и он ее принял.